Я долго рассматривал этот двойной портрет. Говорят, он был очень любим великим Петром и висел в его спальне. Но сразу после смерти мужа Екатерина I отправила портретец в ссылку. Почему? Думаю, ответ прост. Прапрабабушка слишком весело правила и боялась беспощадного взгляда покойного повелителя. От нее осталась приходно-расходная книга. Мой злоязычный умник брат Костя с ней, конечно же, ознакомился, весело мне рассказывал. Фрейлина А. получила столько-то червонцев за то, что осушила залпом целый кубок вина. И тогда фрейлина Б. тоже не сплоховала, выпила два кубка, и ее императрица наградила. Шло беспрерывное возлияние во дворце. Это чрезмерное поклонение Бахусу закончилось быстрой смертью Екатерины I. Но с безродной служанки началось удивительное царство женщин на нашем троне. В стране домостроя, где любимая пословица услышала ее от старого камердинера: «Кому нести воду? Бабе. Кому быть битой? Бабе. За что? За то, что баба». Началось 70 лет бабьего царства. Следующим стоял небольшой прелестный портрет императрицы Елизаветы, дочери Петра. Пратетушка была нарисована в профиль. Елизавета была чудо как хороша, рост великолепный, стройные ноги, и какие соблазнительные формы, высокая грудь, восхитительные плечи, красивейшей монархиней Европы была. Только нос у протетушки, с точки зрения классической красоты, был простонародно вздернут в мать, кухарку. Это хорошо видно в профиль, хотя вздернутый, будто подмигивающий солнцу носик, вряд ли смущал мужчин, но она желала быть совершенной. Оттого этот портрет в профиль отправился в изгнание. На портрете бросается в глаза весьма волевой мужской подбородок красавицы, подбородок отца нашего беспощадного пращура. Так что, отдаваясь любви, нимфа не забыла о деле. Волевой подбородок требовал действий, и в половине второго ночи по Невскому проспекту поехали сани, окруженные гвардейцами. В санях наша нимфа. И вот подъезжают они к мирно спящему дворцу, и наша раскрасавица вместе с гвардейцами входит во дворец. Законную тогдашнюю правительницу империи Анну Леопольдовну протетушка отправила в крепость, а младенца императора, повздыхав над его судьбой, отправила в вечное заточение. К сожалению, теткину кровь не чувствую, и упрямый подбородок не унаследовал. Я часто в сомнении, в смятении. Я люблю, чтоб меня уговаривали, даже в том, что я уже решил сделать. Она же всегда шла напролом, к цели, как ее великий отец. Затеяв войну с Фридрихом Великим, положила сотню тысяч солдат. Но постепенно обескровила армию Фридриха. Уже готовилась добить великого полководца. Да смерть помешала. При этом, решая судьбы Европы, протетушка была убеждена, что в Англию можно проехать сухим путем. И была по-женски пуглива. Я умирал от смеха, читая в мемуарах прабабушки Екатерины сценку. Елизавета бешено распекает своего министра. И чтобы разрядить обстановку, на помощь министру послали шута с ежом. Увидев его, подслеповатая Елизавета побледнела и с криком: «Это же мышь, настоящая мышь!» и, подхватив юбки, бросилась на утек. Заставившая дрожать великого Фридриха, она до смерти боялась мышей. Я увидел этот портрет в детстве, когда отец вернул его из изгнания. И полные обнаженные плечи императрицы, и грудь, видневшаяся из-под корсажа, рано пробудили мою детскую чувственность. И, стоя перед портретом, занимался детским грехом. Далее вычеркнуто. И портрет опять сослали. И еще один ссыльный портрет — несчастный Петр III. На портрете прадед был изображен мощным, широкоплечим богатырем с мечом и в латах. На деле был слаб и тщедушен. Прадед был первым, кто въехал в отстроенный Зимний дворец, кто смотрел в эти огромные окна на Неву. Жалостливый, Он вернул из сибирских ссылок всех жертв прошлых переворотов. Был устроен бал прощенных, и они танцевали, эти великие интриганы, любовники прежних императриц. И один из них тогда шепнул прадеду: «Вы слишком добры, ваше величество. Русские не понимают доброты власти. Здесь надо править кнутом, а лучше топором. Только тогда все довольны, ваше величество. Доброта вас погубит». И я тоже добр. Опасно. Добр. Прадед Петр III предостережений не понял и погиб. Решил править самовластно, но без жестокости. Поселил в своих апартаментах любовницу, а прабабку Екатерину отселил в комнаты, которые теперь занимаю я. В это время и прадед, и прабабка уже плели заговор друг против друга. Он решил отправить ее в монастырь, а она его на тот свет. Но прабабка оказалась заговорщицей куда способнее. Здесь, во дворце, она тайно принимала любовника, гвардейца. Ее кровать стояла на том самом месте, где сейчас стоит моя кровать. Маленькое тело прабабки и великолепное тело красавца, гвардейца Григория Орлова. Эта сцена преследовала меня, когда был подростком. У любовника было трое братьев, и все удалые храбрецы, любимцы гвардии. Так через кровать присоединила она к заговору всю гвардию. Потом наступил день переворота, день ее победы. Прабабка заточила свергнутого мужа на очаровательной мызе Ропша. Я читал письма прадеда из Ропши, в них вчерашний владыка полумира молил разрешить ему справлять нужду без охраны и нижайше просил о прогулке. Свои письма к вчерашней жалкой немецкой принцессе, потомок Петра I и Карла XII, двух великих королей, униженно подписывал: «Ваш слуга Петр». Екатерина не отвечала, будто ждала, когда тюремщики догадаются закончить дело. Догадались. Никогда не забуду рассказ отца, ненавидевшего прабабку. Тень убиенного мужа Петра мучила прабабку Екатерину, и как возмездие великая Екатерина умирала жалко. Она сидела на судне, когда с нею случился удар. Брат Костя, собиратель всех мерзких слухов о нашей семье, рассказывал, будто уставшие от смены фаворитов сторонники ее сына Павла кольнули ее снизу. Когда взломали дверь, она лежала в уборной. Врачи запретили ее тревожить, и повелительница полумира умирала на софьяновом матрасе на полу. Вот так Господь обратился к нам: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Потом все собрались вокруг ее матраса, горели свечи. В полумраке все ждали последней таинственной минуты. Часы ударили четверть одиннадцатого, когда она испустила последний вздох и отправилась на суд Всевышнего. Как много думаю об этом часе, особенно нынче после случившегося. Все бумаги прабабки были собраны в секретном кабинете. В этой комнате мой дед Павел и нашел большой запечатанный пакет с надписью «Его императорскому высочеству Павлу Петровичу, любезнейшему моему сыну». В нем находились ее записки, и он тотчас набросился на них, стал читать. Когда закончил, уложил навсегда эти записки в конверт, запечатал своей печатью и велел хранить в секрете. Вступив на престол, мой отец прочел записки. После чтения горячо любимый папа назвал нашу великую императрицу Екатерину позором семьи и запретил читать эти записки даже нам с Костей. И, конечно же, я, как только вступил на престол, потребовал записки к себе, прочел с чувством восторга и ужаса. Прабабка Екатерина оказалась не только великим правителем, но и великим писателем. С такой бесстыдной откровенностью, пожалуй, только Руссо смел писать о своей жизни. Главным героем этих записок был несчастный погубленный ею муж. Она беспощадно описывает прадеда, жалкий, инфантильный, играющий в детские игры, постоянно влюбляется в каждую новую фрейлину, исключением является только его собственная жена. Он не спит с ней, потому как попросту не знает, как это делать. Потому 9 лет она не может родить наследника, но наследник необходим, этого требуют интересы империи. Тогда представленная к ней фрейлина говорит ей от имени императрицы Елизаветы. Бывают положения, когда интересы высшей важности требуют исключения из всех правил. И предлагает Екатерине самой выбрать себе любовника. Прабабка выбирает. И вскоре родился на свет будущий император Павел. Прочитав это, пришел в ужас и я. Значит, мы не Романовы? Небольшой портрет великой прабабки, вернувшейся из подвала, стоял рядом с портретом моего несчастного прадеда или того, кто считался им. Портрет был сделан знаменитой Вижилья Брян, любимой художницей Марии Антуанетты, но любительница правды опрометчиво нарисовала складку над переносицей. Великая прабабка была с детства подслеповата, и от постоянного чтения глубокая складка разрезала ее лоб. Она ненавидела эту складку, считала ее старушечьей, и оттого портрет отправился в подвал. На самом же деле портрет замечателен. Прабабушка ласково улыбается с абсолютно равнодушными глазами. В этом ключ. Она была ласкова и равнодушна. Она никого никогда не любила. Она обращалась со своими любовниками, как с продажными девками. Использовав, отпускала, щедро наградив. Она не любила даже собственного сына. Ее подлинно любимым ребенком было государство. Она говорила: «Я вспыльчива от природы. Вулкан Этна — это мой кузен. Но я умею держать себя в руках. Я умею быть деспотом для самого себя». На самом деле все это были красивые слова. Взрывы вулкана были редки из-за того же равнодушия к людям. Она никогда ничего не делала по страсти. Она всегда и во всем оставалась политиком, потому я не верил, что она писала свои мемуары ради правды. Став императором, я приказал принести все оставшиеся от нее бумаги. И ведь нашел! Это был жалкий клочок бумаги, обрывок письма несчастного прадеда. «Мадам, я прошу вас не беспокоиться, что эту ночь вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло. Кровать стала слишком тесной для нас двоих. После 2-недельного разрыва с вами ваш несчастный супруг, которого вы не хотите удостаивать этим именем...» Текст обрывается, но зато была дата, она в начале письма. Это было написано на следующий год после свадьбы. Значит, никакого равнодушия к жене у Петра не было. Значит, он спал с нею. Это она. Она, видно, испытывала к нему непреодолимое отвращение. Она не хотела с ним спать, а он не смел из стыда пожаловаться тетке императрицы. Только когда императрица Елизавета потребовала наследника, ей, видно, пришлось победить отвращение, она понесла от него и родила Павла. Именно потому она так не любила сына, рожденного от ненавистного супруга. Что же касается истории про любовника, который будто бы был истинным отцом Павла, прабабка ее придумала, чтобы после ее смерти Павел не мстил, не преследовал ее сподвижников, тех, кто удавил его отца и которых она так ценила. И главное, не воевал с ее памятью. Так что в мемуарах для сына она осталась тем, кем была всегда — правителем и политиком. Но если все-таки написала правду, не знаю. Проклятие. После этих записок мы всегда тайна для самих себя, но одно точно — Неравнодушна она была только к наслаждению. Ее щедрая лона постоянно требовала нового. Вечный гон, и кровь прабабки бушует во всех нас. Наслаждение сводило с ума всех нас, отца, его братьев, меня и моих братьев. Теряешь рассудок и летишь в бездну между женскими ногами.